и как Пэйи, и как Я-Ка, Берзин при одном и том же адресе и телефоне. Каким он запомнился мне, вспоминал адмирал в отставке Бекрени. Крепко сложенный, седая голова, поэтому и звали его стариком, коротко подстриженные волосы, серо-голубые глаза, улыбка открытая, обаятельная. Я, например, не слышал, чтобы он хохотал, громко смеялся. А вот когда ему что-то нравилось, или он был в приподнятом настроении, то обязательно улыбался. Но был строгим, требовательным начальником. В то же время трепетно ценил людей, прямо-таки по-отечески относился к работникам управления. Заботился о семьях, отправит кого-нибудь за рубеж, а сам, не перепоручая заместителям, постоянно справляется, как там в семье, не нужна ли какая помощь. Что можно сказать о работе начальника военной разведки? Период, когда он руководил разведупором, называют эпохой великих нелегалов. Но и по легальной линии в 20-30-е годы действовали выдающиеся разведчики. Имена многих из этих людей сейчас известны, но кто-то, возможно, останется неизвестным навсегда. Не только из соображений конспирации, но и в результате репрессий, когда были уничтожены руководители нелегальных организаций, единственные, кто знал своих помощников. Именно тогда на некоторых материалах военной разведки появились надписи «Документ поступил неизвестно когда и от кого». Агентурная разведка, военно-техническая разведка, радиоразведка, шифровальная служба, дешифровальная разведслужба – это основные направления деятельности того подразделения штаба РКК, которые в интересах конспирации называли иногда так – управление, которым руководит старый большевик товарищ Берзин. Помимо названных выше, можно назвать и других советских военных разведчиков, работавших за границей в те годы. Карл Юрьевич Янель, 1921-1926, Иван Винаров, 1930-1933, Федор Павлович Гайдаров, 1933-1937, Григорий Осипович Осовский, Зазовский, 1920-1937, Павел Деменчич Свириденко, 1928-1937, Адалаида Николаевна Ворованцева, 1928-1937, Андрей Иванович Эмильев, 1930-1935. В Великобритании под крышей торгпредства действовал резидент разведупра Михаил Яковлевич Вайнберг, 1932-1937. В Германии Ядловский Александр Максимилианович, 1933-1935. Польша Рудольф Гернштадт, 1933-1939. В Соединенных Штатах Америки Арнольд Адамович Икал, 1932-1937. Давид Александрович Угер, 1930-1933. В Иране и Афганистане Александр Иванович Бенедиктов, 1930-1937, в Китае Колосов Павел Иосифович, 1930-1934, в Турции Геккер Анатолий Ильич, 1929-1933, в Турции и Болгарии Стойнов Евгений Георгиев, 1930-1935, в Финляндии Иванов Петр Иванович, 1933-1937, в Эстонии Мазалов Александр Антонович, 1931-1934, в Японии Иван Александрович Ринг